Глава 17. Монт единым движением вскочил на ноги, бросился к двери и обернулся уже на пороге. «Надо вывести детей на улицу!» Я замешкала, застегивая крючки домашнего платья, одергивая подол и пытаясь вернуться в сознание. «Пожар?» И тут до меня дошло. «У нас пожар?» Я стрелой выскочила из комнаты, успела заметить, как Монт, перепрыгивая через ступеньки, взбегает по лестнице и скрывается на втором этаже. Оттуда валил густой дым и слышался непрерывный треск, словно стреляли из автомата. «У нас пожар!» Я из кухни вышла, растеряна повариха. «Что случилось?» Она увидела дым и не договорила. «Поляна, немедленно выходите с фитилем на улицу! У нас пожар!» Велела я, а сама бросилась вслед за Монтом. Пламени видно не было, однако весь коридор второго этажа заволокло едким сизым дымом, отсыревшие стены пока защищали здание от распространения огня, но кто знает, как долго они продержатся. Я вдохнула и тут же раскашлялась, глотая новые порции дыма. Горло засвербело, легкие жгло. В прошлой жизни на занятиях по технике безопасности учили, что в задымленные помещения нельзя соваться без смоченной в воде тряпки. Оказывается, они были совсем не бесполезны, эти занятия, как считала большая часть коллектива. Вот только сообразила я слишком поздно. Вода на втором этаже есть лишь в кувшинах, которые стоят в спальнях детей на случай, если ночью им захочется пить. Навстречу мне также надсадно кашляя шли девочки Светана, Зимава и Милада. Они уже легли спать, поэтому сейчас были босиком и в длинных ночных рубашках. «Прикройте лицо тканью!» — прохрипела я и для наглядности дернула вверх широкий ворот ночнушки Зимавы, натянув ей на нос. Светана и Милада тоже закрыли лица. Я проводила девочек до лестницы, наблюдая, как они спускаются. «Поляна ветелей ждут на улице, идите к ним!» — инструктировала я, свесившись над перилами и вдыхая более-менее чистый воздух. «Скажите Поляне, что есть немного времени, пока огонь спустится на первый этаж. Пусть она соберет одежду, обувь, все, что найдет, и вынесет на улицу, иначе мы замерзнем». Проследив, что они благополучно спустились и направились к выходу, я глубоко вдохнула, прикрыла нос рукавом и снова нырнула в дымный туман. Показалось, что он стал концентрированнее, а еще теплее. Значит, огонь все же распространяется. Надеюсь, все успеет выйти. Я старалась вдыхать воздух маленькими порциями, плотно уткнувшись носом в рукав. И все равно то и дело кашляла, заглатывая большое количество дыма. Глаза тоже слезились, мешая видеть. На Неве я наткнулась рукой, которая ощупывала перед собой пространство, не сразу поняла, что девчонка несет на спине Ири, крепко обхватившую ее за шею. «Димар!» — просипела Неве. «Все будет хорошо», — пообещала я. «Выведи Ири на улицу, а потом помоги Поляне вынести как можно больше теплых вещей». Неве кивнула и, удобнее перехватив малышку, начала спускаться по лестнице. Я не стала терять время провожать ее взглядом. Огонь начал распространяться. В дыму уже виднелись рыжие всполохи. Нужно спешить. Димар уверенно бежал по коридору, будто тот и не был объят дымом. Он схватил меня за руку и потащил к лестнице. Не желая лишний раз открывать рот, я молча сопротивлялась, однако мальчишка оказался неожиданно сильным. А заметив, что правой рукой он прижимает к себе Андора, обхватившего старшего товарища руками и ногами, как мартышка пальму, я и вовсе перестала вырываться. К тому же, с другой стороны, Андора придерживал непривычно тихий Генас, и мне показалось, что рядом с ним я вижу еще один силуэт. Значит, все дети благополучно выбрались из пожара. А куда делся градоначальник? Выход из коридора был один. Монт не смог бы пройти мимо меня незамеченным. У самой лестницы я затормозила. Димар уже слегка расслабился и перестал так крепко сжимать мое предплечье, поэтому мне удалось выскользнуть из захвата. «Госпожа директриса, что вы делаете?» Мальчишка затормозил. «Нам нужно выбираться». Но я уже сделала шаг назад, увеличивая расстояние между нами. К тому же здесь, где дым слегка рассеивался, стало видно, что справа от Генаса никого нет. Я приняла за силуэт клуб дыма. «Где Мишуст?» — спросила напряженным голосом. «И господин Монт, вы их видели?» Генас виновато потупился. «Градоначальник велел вывести вас на улицу, если встретим». Димар снова протянул ладонь. «Идемте». «Где они?» — повторила я, уже понимая, что что-то случилось, а значит, нельзя терять времени. Нужно бежать туда, где уже становится жарко от рыжих языков огня. «Госпожа директриса!» — Димар попытался пойти за мной. «Нет!» — выкрикнула я, хрипло почти и по-вороне, и закашлялась, а затем вытерла слезящиеся глаза рукавом и велела. «Спускайся и помоги остальным! Ты за старшего, пока я не вернусь!» «Не ходите туда!» — попросил Димар. «Пожалуйста!» В его глазах я прочитала сожаление, замотала головой, отказываясь верить. Генас тихо всхлипнул, прошептал. «Простите». И вдруг зарыдал. «Веди их вниз!» — приказала я Димару. А сама бросилась в сизую углу коридора. «Куда ты пропала? Ты вообще в курсе, что у нас пожар?» Голос Леопольда в моей голове прозвучал как никогда вовремя. От страха и переживаний казалось, что схожу с ума. «Я на втором этаже ищу градоначальника и Мишуста», — ответила по привычке, хотя я понимала, что котик не услышит слишком далеко. А где горит, не на втором этаже случаем?» Но он услышал. «Как это может быть? Однако сейчас было не до выяснения. Потом спрошу, если доживу». Я подошла к очагу пожара. Точнее, остановилась в десятке шагов от него. Ближе было слишком жарко. Дверь комнаты, которую лишь сегодня заняли Ганс с Мишустом, выбила взрывом. Она отлетела к стене коридора и медленно тлела, пока еще слишком сырая, чтобы разгореться в полную силу. Зато дверной проем уже радостно лизали яркие язычки пламени. Огонь вырвался из комнаты и не спеша расползался по стенам. Я решила подобраться к ней так близко, как только смогу. Я должна заглянуть внутрь, чтобы убедиться, что Монт, тот самый Монт, который упоенно целовал меня лишь несколько минут назад. Я всхлипнула и раскашлялась, но продолжила идти вперед. Было слишком жарко, и с каждым шагом становилось все горячее. Паре метров от комнаты я остановилась. Жар опалял лицо. Я чувствовала, как горячая стала моя одежда. Если платье вспыхнет, я сгорю заживо, не успев его снять. «Ну чего ты молчишь? Ты там живая вообще? И да!» Вопль в голове заставил вздрогнуть и сделать шаг назад. «Напугал!» — выдохнула я, отступая. «Похоже, мне не удастся взглянуть на Монта в последний раз и Мишуст. Бедный мальчик». «Фух, живая, я уже перепугался. Что ты там вообще делаешь? Иди сюда и выпусти меня. Я не могу сам открыть дверь!» Леопольд ругался и требовал, и тем самым отвлекал меня. «Спасибо, котик, ты снова спасаешь меня». «Иду!» — откликнулась я, разворачиваясь. «Здесь больше делать нечего. Нужно уходить». В объятой огнем комнате снова рвануло. Не так сильно, как в первый раз, однако в спину мне пахнуло жаром. Горящий воздух всколыхнул волосы, заставляя поторопиться. От взрывной волны заскрипев, приоткрылась дверь соседней комнаты, мимо которой я проходила, и оттуда послышался надсадный кашель. «Монт!» Я распахнула дверь и тут же отдернула руку. Металлическая ручка раскалилась и обожгла кожу, однако я не остановилась, даже не взглянула на ожог. Потом, все потом. «Монт здесь, в этой комнате. Но почему-то не может выйти, значит, я должна помочь». Я шагнула внутрь. Моему взгляду предстала картина апокалипсиса, комнатного масштаба. Взрывом снесло перегородку между комнатами. Кладка была старая, соединяющий раствор тоже. Обломки кирпичей разбросала по комнате. Больше всего досталось кровати, стоявшей у этой стены, и тому, кто на ней сидел в момент взрыва. Мишка лежал посреди комнаты, раскинув руки. Его живот пережимал расколовшийся от удара остов кровати. Всюду была кровь. На полу, на лице и одежде Мишуста, на руках градоначальника, который сидел рядом с мальчиком, опустив голову, на грудь и кашлял. Крови было слишком много, чтобы понять. Дело плохо. Но почему Монт не вытащил ребенка? И почему заставил уйти Димара, который мог помочь? Я опустилась рядом и приложила палец к шее Мишуста, нащупывая пульс. Он был жив. Пока еще жив. Однако, если мы не поторопимся, Мишка может умереть. Он потерял слишком много крови. К тому же пламя уже лизало стену, соединяющую две комнаты. «Эй!» Я слегка толкнула градоначальника в плечо. Монт поднял голову. Его лицо было серым от пепла и сажи, похожим на жуткую маску. «Почему ты сидишь?» Начала сразу. «Нужно вытащить Мишку и убираться отсюда!» Монт устало покачал головой. Я разозлилась. «Сидит тут и ничего не делает, в то время как огонь подбирается все ближе». «Ты хочешь сгореть заживо?» — крикнула я, хватаясь за кровать. Мелкие щепки вонзились в кожу, но я не отступила. Боль сейчас даже полезна, она помогает сосредоточиться на том, что действительно важно. «Помоги мне!» Кровать оказалась слишком тяжелой, одной мне было не справиться. «Нельзя!» Монт словно выкашлял это слово. Его губы сухие и растрескавшиеся, едва приоткрывались. «Почему нельзя?» «Это же идиотизм. Сидеть здесь и ждать, когда ребенок умрет или огонь доберется до нас всех». «Если убрать кровать, он истечет кровью». Градоначальник усмехнулся. «Думаешь, я не пробовал?» «Истечет кровью?» Только сейчас я разглядела, что деревянный остов не просто промял живот Мишки, а вошел внутрь. Ситуация оказалась еще серьезнее, чем я решила сначала. «Иоанн!» — прошептал мальчишка, распахивая глаза. «Я здесь!» Монт с трудом склонился над ним. «Я с тобой, Миш, как и обещал». «Хорошо». Веки Мишуста вновь опустились, но он слегка пошевелил ладонью, и градоначальник взял его за руку, сжимая пальцы. Мишка не может двигаться. Похоже, у него перебит позвоночник. Теперь понятно, почему Монт отправил всех прочь. Но сам остался рядом с ребенком, чтобы тот и умер не в одиночестве. Комната затуманилась, но лишь вслипнув, я поняла, что это слезы. Что делать дальше, я не знала, но и уйти не могла, поэтому опустилась на пол и взяла вторую ладонь мальчика. «Я тоже здесь, Мишуст. Я не оставлю тебя». «Ида, ты что, бросила меня? Оставила гореть заживо?» — заверещала у меня в голове. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Увидев Мишуста в таком состоянии, о котике я совсем забыла. Ситуация стала еще хуже. Теперь придется выбирать. Разумеется, если между спасением Мишуста и кота, то я спасу ребенка. Однако Мишка умирал, и я ничем не могла помочь. Только оставаться рядом, сколько смогу. «Ты же ведьма!» Продолжал истерически вопить кот. «Тебе нельзя без фамильяра. Если я сгорю, ты никогда не освоишь магию!» «Магию? Магию?» Я отнеслась несерьезно к известию о том, что в этом мире есть магия. Не впечатлили и слова о наличии у меня этой волшебной силы. В детстве я уже была великой волшебницей и даже носила магический перстень, состоявший из маминого кольца с изумрудом и гайки, которая удерживала его на пальце. Потом мама застала меня в момент творения волшебства, и сказка кончилась. А мне, как обычно, влетело за то, что беру ее вещи. Однако сейчас слово «магия» дало мне надежду, потому что больше ни на что было надеяться. Я уже открыла рот и вдохнула воздуха, чтобы ответить Леопольду, но остановилась. Рядом сидел Монт. Он городоначальник этого города. Если он узнает, что я ведьма, отдаст лично приказ о моей казни или придаст полномочия, решите. Моя жизнь или жизнь Мишуста? Выбор был непрост. Мне нравилось жить, пусть и в другом теле, в другом мире. Так даже интереснее. У меня появился шанс начать все заново. Здесь я не одна. У меня есть дети, за которых я отвечаю. Да, отвечаю. И значит, должна сделать все для их блага и безопасности, даже рискуя собственной жизнью. «Ида, скажи, что ты жива!» — попросил котик шепотом, похоже, рыжий всерьез испугался. «Жива», — ответила я, сжимая холодные пальцы Мишуста. «Тогда иди скорее сюда!» — обрадовался Леопольд. «Вытащи меня!» «Лео, я все еще на втором этаже рядом с очагом пожара, и мне нужна твоя помощь!» Я скосила взгляд на Монта. Он поднял голову и внимательно смотрел на меня. «Кем ты разговариваешь?» «Потом!» — отмахнулась я, не собираясь ничего объяснять, потому что и сама не особо понимала. «Если получится, Монт все увидит, если не выйдет. Что ж, скажу, что сошла с ума от страха». «Какая помощь?» «К счастью, котик мне попался очень сообразительный. Если выберусь, обязательно его расцелую. Мишуст серьезно ранен, он умирает. Тут так много крови. Ты сказал, что я ведьма». Я буквально почувствовала, как при этих словах Монт впился в меня взглядом. Однако я заставила себя не отвлекаться. «Потом. Мы поговорим потом, если он захочет со мной разговаривать. Скажи, можно его вылечить с помощью магии?» «Какое лечение, Ида? Ты вообще в курсе, что дом горит? К тому же ты ничего не умеешь. Нужно уходить отсюда срочно, немедленно. Иди сюда и выпусти меня!» Напуганный Леопольд истерил на силу Ады. Я позволила ему выговориться. «Он прав, я действительно ничего не умею. Я даже не уверена, что мои способности не ограничиваются возможностью слышать у себя в голове кота. Я вообще сочла бы это помешательством, если бы не Вея, тоже его не слышала. Однако сейчас я должна использовать даже такой призрачный шанс на спасение Мишуста, поэтому пусть котик прокричится и успокоится, чтобы дальше уже не отвлекаться. «Лео, ты закончил?» «Не закончил», — буркнул кот, но уже нормальным голосом. «Тогда рассказывай, как ему помочь. Я сделаю все, что потребуется». «Хм», — Леопольд задумался, затем спросил. «Говоришь, там много крови этого мальчика?» «Очень много, здесь все в его крови», — ответила я, стараясь не смотреть на Монта, который, напротив, не сводил с меня глаз. «Это хорошо», — протянул Леопольд, вызывая у меня раздражение. «Ничего хорошего!» — крикнула я. «Мишуст умирает! Я надышалась дыма и с трудом соображая. Огонь почти добрался до нас. Что тут хорошего?» «Хорошо, что есть кровь. Она отличный проводник для магии и наполнена жизненной силой. Есть шанс справиться даже новичку», — разъяснил Лео. Мне стало стыдно, что я на него накричала. Но извиняться буду потом. Сейчас стоит поторопиться. «Что нужно делать?» «Ты стоишь или сидишь?» «Сижу». «Хорошо», — заметил Леопольд и быстро продолжил, вспомнив мою реакцию на это слово. «Сядь на колени, чтобы пятки были под ягодицами». Я сменила положение. «Дальше». «Теперь отметь верхнюю точку своего тела и нижнюю». Я мысленно нарисовала жирную светящуюся точку у себя на темечке и на полу под коленями. «Дальше». «Теперь отметь правую и левую точки». «Правую и левую?» Я попыталась найти ориентиры, на которые можно опереться. «Попробуй локти», — подсказал кот, словно почувствовав мое затруднение. «Но учти, что линии между верхней и нижней точками и правой и левой должны быть одинаковыми». «А как я их измерю?» «Ида», — вспылил кот, — «ты сказала, что сделаешь все. Вот и делай». Я примерно отметила размер линии от темени до пят и развела локти на такое же расстояние, надеясь, что на такое же. Мысленно нарисовала на них по светящейся точке и отчиталась. «Готово». «Теперь соедини все точки линии. Должен получиться круг». «Круг?» — переспросила, потому что соединительная линия выходила волнообразная, словно рука с кистью дрожала, когда рисовала. «Да, круг ровный. Ты должна замкнуть контур вокруг себя, иначе магия не излечит раны мальчика, а перенесет их на тебя». Это было исчерпывающее пояснение, однако Лео продолжил. «Ида, ты рисуешь мысленный круг. Он может быть таким, каким позволит твоя фантазия. Просто сделай его ровным». «А ведь действительно, Леопольд прав. Это моя фантазия, и она может быть такой, как решу я. А я решаю, что вокруг меня должен замкнуться идеально ровный, светящийся контур. Поэтому снова беру кисть и рисую круг». «Получилось!» — радостно сообщила котику и посмотрела на Монта. «Лучше бы этого не делала. потому что выражение лица градоначальника не обещало мне ничего хорошего. «Ты молодец!» Зато котик меня похвалил, но тут же напугал. «Надеюсь, ты не боишься крови? Сейчас это было бы не кстати». «Не боюсь», — не слишком уверенно ответила я, глядя на медленно разрастающуюся на полу красную лужицу. «Хорошо», — снова повторил Леопольд и продолжил пугать. «Потому что сейчас придется рисовать кровью». Я сглотнула, но упрямо повторила. «Я не боюсь, говори». «Обмакни палец в кровь и нарисуй вот это у головы мальчика». В голове у меня возник символ, похожий на перевернутый рогами вниз месяц. Начинать было страшно, однако у меня не было времени, чтобы уговаривать себя. Огонь подбирался все ближе. Поэтому я коснулась пальцем красной лужицы, сказав себе, что в данной ситуации это просто краска, а затем начертила символ у головы Мишуста. «Готово!» Второй символ пришлось рисовать у него под мышкой, у сердца, третий — между указательным и безымянным пальцами, а затем целый ряд непонятных значков полукругом перед собой. Эта художественная деятельность оказалась сложнее, чем я думала. Глаза слезились от дыма, голова кружилась, и приходилось тратить вдвое больше сил, чтобы сосредоточиться и с первого раза сделать все правильно. Ведь я ужасно боялась ошибиться и все испортить. Поэтому, когда закончила рисовать, каза вся оказалась покрыта испариной. Не только от жара, приближающегося к нам огня, но и от усердия. Дышала я часто и поверхностно. Во рту пересохло, поэтому слово отказывалось выходить из горла. Застряла там, словно колючка в собачьей упряжке. Пришлось дважды откашляться, прежде чем удалось вытолкнуть из себя. «Есть!» «Ты проверила символы, все правильно, нигде не ошиблась!» «Давай дальше, пока я еще способна соображать!» Злость придала сил. Мне даже удалось просипеть предложение, пусть и прерываясь на кашель. «Тогда сейчас будет самое сложное. Приготовься!» Я истерически хмыкнула. «Самое сложное? А это что было-то? Детский кружок рисования?» «Теперь ты должна наполнить символы магией!» — сказал Леопольд, заставив меня мысленно встрепенуться. «Что, как магия? Я думала, порисую тут, и оно само собой заработает». «Лео», — просипела я, — «что значит наполнить магией? Говори понятнее». «Магия — это чудо, подготовленное к тому, чтобы случиться». Вместо ожидаемой конкретики Леопольд выдал метафору. «Мы все подготовили, теперь ты должна сотворить это чудо». «У меня мало времени», — рыкнула я и тут же раскашлялась. «Да и не знаю я», — признался кот. «Я же не ведьма, я всего лишь фамильяр, храню знания, но не умею их использовать. Кто ж знал, что мне попадется ведьма, не имеющая понятия о сути магии?» Я закрыла глаза, пытаясь сообразить, что делать дальше. Он сказал наполнить символы магии, а магия — это чудо, только подготовленное. Еще бы понять, что это значит. «Аделаида!» — хриплый шепот Монта сменил кашель. Ему было так же трудно говорить, как и мне. Я открыла глаза и перевела взгляд на него, не понимая, чего он хочет. Сейчас не время, чтобы обсуждать мою зловредную ведьминскую сущность. Мне нужно срочно, немедленно научиться тому, во что я раньше не верила. «Почему ты остановилась?» — спросил Монте, и это оказалось столь неожиданно, что я призналась. «Я не умею колдовать». Взгляд градоначальника был говорящим, удивленным и разочарованным. Он будто спрашивал, «Что же ты за ведьма такая?» В другое время я бы принялась оправдываться, объяснять, что сама лишь недавно узнала о своей магической силе, и случая воспользоваться ею раньше просто не представилось. Однако сейчас у меня не было ни сил, ни желания, ни, самое главное, времени на эти ненужные объяснения. Поэтому я сразу перешла к сути. Вдруг Монт сумеет подсказать что-то отдельное. «Мой фамильяр». При этом слове Монт встрепенулся, но промолчал. Он тоже понимал, что времени у нас остается все меньше. Говорит, что я подготовила чудо и теперь должна наполнить эти символы магии. «И в чем загвоздка?» «Я не знаю, как». Монт задумался, продолжая смотреть на меня, а я перевела взгляд на символы «наполнить магией», «совершить чудо». Я попыталась рассуждать логически. Что есть чудо? Сейчас это исцеление Мишуста. Это то, чего желаю больше всего на свете. Я посмотрела на обожженное лицо мальчика, запекшееся кровью. Да, я желаю, чтобы Мишка жил больше всего на свете. «Что ты сделала?» Я посмотрела на Монта. Пришлось смахнуть с выступившие на глазах слезы, чтобы его лицо перестало расплываться. «Что ты сделала?» — повторил он, указывая взглядом вниз. Символ у головы Мишуста слабо светился. Я не могла поверить. У меня получилось. Но как это получилось, я не имела понятия. «Не знаю», — честно призналась Монту. Однако он уже оживился. Похоже, градоначальник поверил в мои способности, может быть, даже больше, чем я сама. «Вспоминай, что именно делала, когда это случилось». «Ничего, сидела, как и сейчас», — огрызнулась я. Но вдруг заметила, что у Монта лопнули пересохшие губы. И при каждом слове из трещины выступала капелька крови, медленно стекая к подбородку. Времени у нас оставалось все меньше. Монт прав, я должна разобраться, что именно сделала, чтобы символ засветился. Я смотрела на Мишкино лицо и думала о том, как сильно хочу, чтобы он выжил, чтобы поправился. Подумала, будет настоящее чудо, если это случится. И я готова сделать что угодно, лишь бы чудо произошло, даже рисковать собственной жизнью. «И да», — выдохнул градоначальник. Похоже, у него не осталось сил на мое полное имя. Но это было неважно. Я проследила за взглядом Монта. Он смотрел на второй, наполнившийся сиянием символ. «Теперь ты знаешь, что сделала?» Я думала о том, как сильно хочу, чтобы Мишка поправился. Желание. Все казалось просто как в сказке. Чтобы чудо случилось, в него нужно верить и желать. Вместо веры у нас символы, нарисованные кровью. А искреннее желание есть магия, ведь оно приводит к исполнению чуда. Дальше пошло будто само собой. Символы начинали сиять одним за другим, а загоревшиеся все вдруг вспыхнули ярким светом, который ударил мне в глаза. Я зажмурилась на мгновение, а когда приоткрыла веки, вокруг меня светился защитный контур, тот самый, который было так непросто нарисовать. Четыре точки мерцали, даже пульсировали, будто сердце вместо крови, наполненной магией. Они разрастали, становясь все больше, шире, и, наконец, взорвались, заполнив все вокруг. На краткие мгновения мир стал абсолютно белым, без полутонов и теней. И это было прекрасно. А затем на меня накатило дичайшее похмелье. Главная боль расколола мозг пополам, и одновременно обед начал прорываться наружу. Я с трудом сдерживала рвотный позыв. «Ида, ты там как, получается?» Голос котика был взволнованным. «Меня сейчас вырвет», — прохрипела я. «Это хорошо!» Обрадовался Леопольд, но тут же поправился. «Хорошо, потому что раз тебе плохо, значит, сработало. Моя прошлая хозяйка варила зелье против магического отката. Я тебя научу». «А сразу не мог предупредить?» «Прости, забыл», — повинился рыжий мерзавец без малейшего раскаяния в голосе. «Ты скоро придешь за мной. Тут вообще-то пожар». «Скоро», — пообещала я и повернулась к Монту. «Надо вытащить Мишку из-под кровати. Леопольд говорит, раз мне стало плохо, значит, получилось». Градоначальник с сомнением посмотрел на меня, однако послушно передвинулся. Ухватился двумя руками за остов, но прежде чем поднять его, спросил. «Ты уверена?» «Уверенности у меня не было. Ведь раньше я не имела дел с магией. Ну, если не считать волшебного перстня в детстве». «Чудо должно было случиться», — ответила я Монту. «Ты же видел сияние, очень яркое сияние». «Я ничего не видел», — он покачал головой. «Поэтому поверю тебе на слово». А потом приподнял кровать и передвинул в сторону, а я подползла к Мишусту, провела ладонью по его животу. Раны не было, только запекшаяся кровь и дырка на рубашке. «Получилось!» — всхлипнула я. «У нас получилось!» «У тебя получилось», — холодно отозвался Монт. Я не успела ничего ответить. В соседней комнате полыхнуло, огонь вырвался через пролом в стене, пожирая все на своем пути. Пламя устремилось к нам. Время будто замедлилось. Я наблюдала, как огненные всполохи жадно лижут все, чего касаются. Кожа почувствовала жар, становящийся все нестерпимее. Я понимала, что сейчас умру, и даже магия меня не спасет. Ведь я не знаю, что делать. А спросить Леопольда уже не успеваю. «Хочу пить!» — слабым голосом произнес Мишуст, пытаясь приподняться. «Я спасла мальчика. У меня получилось. И теперь я не могу позволить ему сгореть заживо. Не хочу». Не осознавая, что делаю, я вставила ладони на пути огня. Уже подбирающемуся к нам пламя становилось в паре шагов, будто наткнувшись на невидимую преграду. «Это я?» Пару мгновений наблюдала, как огонь растекается вдоль невидимой стены, оставляя на полу ровную линию границы. С той стороны, где проходили рыжие всполохи пламени, оставались лишь черные обугленные доски. А с нашей стороны... Все было по-прежнему. Огонь не мог проникнуть сквозь преграду. Даже дым понемногу рассеивался, и становилось легче дышать. «Как бы ты это ни сделала, продолжай удерживать пламя», — попросил Монт. Сам он поднял Мишку на руки и двинулся к выходу. Я смотрела, как они уходят, и боялась тронуться с места. Что если, как только я двинусь за ними, магия исчезнет? На пороге Монт остановился. Наши взгляды встретились. Я хотела сказать ему, чтобы он уходил. Спасался сам и спасал Мишуста. Однако не сумела произнести это вслух. Слишком больно оказалось осознавать, что я останусь одна на пороге смерти. Но все было правильно. Зачем градоначальнику спасать ведьму, чтобы потом казнить ее на площади? Это лишние заботы и траты. А тут ведьма сгорит сама. Еще и сделает доброе дело перед смертью. «В моем кабинете заперт кот. Выпусти его, пожалуйста», — попросила я, считая, что даже ведьма имеет право на последнее желание. «Сама выпустишь». Грубо ответил Монт, очевидно, не слышавший о том, что последнее желание умирающего — закон. И это было очень обидно. «Я тут, знаешь ли, и жизнь ему спасаю, а он даже кота моего выпустить не может». «Ты так и собираешься там стоять?» — рыкнул градоначальник. «А ну, живо иди сюда!» И это был уже перебор. «Не кричи на меня!» — огрызнулась я. Губы против воли задрожали. А на глазах снова выступили слезы, но уже не от дыма, от обиды на человеческую неблагодарность. «Я не кричу!» Отрицать, очевидно, у Монта получалось. «Я прошу тебя не делать глупости, иди сюда, нам нужно выбираться». «Если я двинусь, магия может исчезнуть», — поделилась я своим страхом. «Тогда мы все сгорим». «Ты уверена?» Я покачала головой. «Нет, конечно, не уверена. Откуда? Я сегодня впервые колдовала». «Тогда продолжай так держать руку», — посоветовал Монт, «и медленно отступай назад». «А если магия закончится? Тогда все полыхнет». «Если магия закончится, ты побежишь ко мне, что из силы. У нас будет несколько секунд», — пообещал градоначальник. Он больше не кричал, наоборот, уговаривал. Его голос стал спокойным, убедительным, а еще немного баюкающим. Страх притуплялся. Я начала верить в то, что Монт знает, что говорит. Его уверенность понемногу стала передаваться мне. Продолжая держать ладонь, вытянутая и глядя на бушующее за прозрачной преградой пламя, я медленно шагнула назад. И замерла, ожидая, что огонь вырвется наружу. Но ничего не произошло. Пожар также пылал за границей, не в силах переступить невидимую черту. Тогда я сделала еще шаг, а за ним еще. Оборачиваться не решалась, поэтому не знала, сколько еще остается до порога и стены, за которой можно будет укрыться. А я держала ладонь, вытянутая, подпирая магическую стену. Я чувствовала, что она становится тяжелее, а вместе с нею моя рука. Мышцы ныли, плечо онемело, в глазах плыло. Я подставила правую руку, используя как опору для левой, и продолжила отступать назад, медленно пробираясь к выходу из комнаты. Граница некоторое время держалась на месте, а затем вдруг сдвинулась за мной следом. Я остановилась, изо всех сил удерживая ее. Однако, глядя, как языки пламени жадно набрасываются на новую пищу, поняла, долго не удержу. «Все хорошо, ты молодец, и отлично справляешься!» Голос Монта раздался над самым ухом. «Почти дошла». «Я больше не могу», — пожаловалась я, чувствуя, как пальцы наливаются свинцовой тяжестью. «Сейчас отпущу». «Продержись еще чуть-чуть, ты почти на пороге. Зайди за стену, чтобы не опалило». «Иоанн», — позвала тем самым именем, которое он назвал Мишке. «Наверное, это домашнее сокращение. Может быть, мама звала так Монта в детстве. Мне подумалось, что маленьким он был очень симпатичным, с кудряшками и очаровательной улыбкой». «Я здесь, Ида, я рядом!» Мон тоже использовал уменьшительное имя. Ладонь превратилась в камень, а следом за ней вся рука. Я перестала ощущать ее своей. Она становилась все тяжелее, в любой момент могла упасть. Ведь я почти утратила контроль. «Иоанн, ты должен унести ребенка как можно дальше!» «Как только ты зайдешь за стену!» Глупый Мон уперся своим благородством, как баран, рогами. «Иоанн, уходи! Уходи немедленно и унеси Мишку!» Закричала я, ощущая, как иссякает магия. К счастью, на этот раз упрямец меня послушался. Стена становилась все тоньше. Сначала по центру образовалась дыра. В нее тут же проникли огненные язычки и начали жадно глодать края, растекаясь в разные стороны. Отверстие быстро расширялось. Сквозь него в комнату хлынули клубы дыма. Достигнув дверного проема, я оперлась на него плечом. Однако легче не стало. Моя каменная ноша забирала все силы. Я с трудом стояла на ногах, но продолжала держаться, отсчитывая про себя секунды. Прикинула, что Монту нужно секунд 20, чтобы спуститься на первый этаж с ребенком на руках, значит, эти 20 секунд. Я должна удерживать стену. Ладно, хотя бы 10, пусть доберется до лестницы. Больше я не выдержу. Уже почти не понимая, что делаю и зачем, я шагнула за стену. Спустя мгновение в комнате затрещал огонь. Я захлопнула ногой дверь, выиграв всем нам еще немного времени, и удивилась, что такое простое решение раньше не пришло мне в голову, а затем медленно побрела вперед по заполненному дымом коридору. Руки я уже не чувствовала. Дышать становилось все труднее. Глаза щипало, и я потерялась в пространстве. Неужели не выберусь? Неужели зря столько боролась? Нет, я должна. Меня ждут дети. Дети? Не помню, чтобы у меня были дети. Я ведь сделала аборт и уехала. Куда я уехала? Сознание почти угасло, мозг подал последний сигнал, сообщив, что я сейчас упаду. А потом меня подхватили сильные мужские руки, смутно знакомый голос и повторял такое же смутное знакомое имя. Но это уже было неважно, потому что для меня все закончилось.